Глава 7. Как же здесь шумно. Так и знал, что нужно было домой ехать. Там хоть поработал бы, а не маялся ерундой, даже с лучшим другом. 300 раз жалею, что попался на его авантюру и согласился пойти в клуб. Вот что здесь делать? Сидеть и пялиться на содрогающиеся тела малолеток? На подкаты парней, которые потом вышвырнут девчонок на все четыре стороны? «Ну, как тебе?» — спрашивает Славка, протянув мне бокал с янтарной жидкостью. Сложно сказать на самом деле, потому что очки я снял, все вокруг больше не кажется четким, да и не нужно мне это. Я расслабиться пришел и отдохнуть от адских будней. А друга я и без очков прекрасно вижу. Беда близоруких. Скоро обещали линзы сделать, хоть мучиться с этими стеклами не буду. Отлично. Да, вижу я, как ты отлично. Расслабься, брат, когда еще сможешь повеселиться? На этот вопрос ответ не требуется. Никогда. Учебный год только начался, а меня уже достают. То дипломники, то выпускники, то в офисе достанут с переговорами. Тяжелый год меня ждет, но что поделать? Такая уж у меня работа. Зато денег много, уже хорошо. От голода не умираю, как на первом курсе иньяза. Никогда. Вот, восклицает друг. Тем более недавно ты пережил моральную травму. Какую? Удивленно смотрю на Славика. Тебя Ульяна бросила. Нужно срочно найти девушку на замену. Ох, я же говорил, что зря согласился пойти в клуб. Он уже выпил, несет ерунду какую-то. Во-первых, это я бросил Ульяну, а не она меня. Во-вторых, эта дура бегает за мной уже которую неделю подряд, чтобы возобновить наши отношения. А в-третьих, меньше всего я нуждаюсь в замене, особенно если это тупая особь женского пола. Не кисни, брат, сейчас устроим веселую ночь. Слава поднимает бокал и чуть не разливает на себя содержимое. За нас! Чтобы тёлки попадались красивые, а деньги сыпались с неба. Ага. Мы чокаемся бокалами, выпиваю содержимое и смотрю на танцпол. Одна молодежь собралась. Вроде Инесса говорила, что у студентов сегодня посвящение. Да, она оказалась права. Хорошо, что я от них ушел вовремя вместе со Славиком и одновременно жалею об этом. Другу только повод дай, чтобы напиться и поглазеть на молодых девчонок. Вон, глаза свои карие уставил на красавец в центре танцпола. «Смотри, какие цыпочки вокруг», — говорит он восхищенно. «Сейчас подцепим кого-нибудь, и день можно считать завершенным». «Меня и так уже цепляют, хватит». «Что, студентки липнут? Поделишься? Отстань». Зачем ему сказал? И так раз за разом вспоминаю личную головную боль в виде первого курса. Девочек больше, чем парней, и эти самые девочки вряд ли желают доучиться до пятого курса и окончить университет с отличием. Конечно же, нужно поглазеть на молодого преподавателя и плевать, что мне уже 30 лет. «О, ты погляди!» — друг указывает на столик неподалеку от нашего, где сидит малышня, первокурсники. Мы с другом притаились в самом углу зала, нас вряд ли кто-то заметит. Любопытство и заискрившийся взгляд друга заставляет надеть очки и вглядеться внимательнее в лица. Узнаю своих первокурсников. Вон Матвеев сидит на диване, развалившись. Сидоренко рядом с ним. Даже Арсеньев, который показался достаточно умным и образованным, спорил вместе со своими одногруппниками. «Какие красавицы, Фел! Ты должен к ним подойти!» — тянет пьяно Славка. «Это мой курс». «Что?» — удивленно уставляется на меня друг. «Вот эти куколки — твои первокурсники?» «Эх, чего я с тобой в университет не пошел работать?» «Потому что денег мало платят и мороки больше». «А, точно». Неужели вспомнил, как первым отказался от должности преподавателя в университете, уступив это место мне? Игорь Макарович хотел сначала Славу приплести к университетским делам, но тот удачно слился, друг называется. Подставил он меня по полной программе, пусть мучается. «Так, погоди, давай меняться!» — внезапно выкрикивает он. Даже музыка на фоне голоса друга кажется тихой колыбельной. «Зачем? Я бы вон с той цыпочкой повеселился», — указывает на одну из девчонок. «С трудом узнаю в симпатичной блондинке свою студентку, которая пыталась привлечь внимание еще 1 сентября. Кровец, кажется, ее фамилия. Зато после наказания вряд ли пристанет ко мне». «Иди, она против не будет», — хмыкаю и вливаю в себя новую порцию янтарной жидкости, которую принесла официантка. «Что, ты не будешь сопротивляться?» «А я тут при чем? Теперь моя очередь смотреть на друга удивленно. Она не школьница, совершеннолетняя, раз сюда пустили, так что это уже не мое дело. Только меня не приплетай». «Ладно, не стану. Только подскажи». «Ого!» На «ого» друга снова оборачиваюсь к столику своих первочков и застаю объект восхищения. Блондинка со стройными ногами и высоким конским хвостом. Да еще и платьице блестит, как новогодняя елка. Не помню, чтобы она училась на моем курсе, хотя я и лица не вижу, чтобы быть уверенным до конца, что это моя студентка. А вот с ней бы я бы оторвался по полной. Девчонка поворачивается к нам лицом. О да, эта мадам точно моя студентка. Неуклюжая, неразборчивая хамка. Именно так я обозвал эту блонди, когда она дерзко ответила мне на паре по английскому. Хорошо язык знает, кстати, но этого недостаточно для того, чтобы получить наивысший балл и пробиться на вершину мира. Слишком большие амбиции и слишком низкий процент труда. «О, смотри, она на меня взглянула!» — прерывает мои размышления друг. «И что, ты сейчас к ней клеиться пойдешь?» «А почему нет? Она красивая, длинноногая, личико симпатично. Сисек, правда, нет, но это мелочь. Исправим». «Ага, исправляй», — усмехаюсь над другом, когда к девушке подходит со спины еще один мой студент и обнимает ее за талию. «Всего 3 дня вместе учатся, а уже романтику устраивают». «Вот, блин, меня малолетка обошел». Славик отмахивается и осушает второй бокал до дна. «Совсем забыл, что их интересуют лишь молодые сверстники». «Как же ты ошибаешься, друг мой, только вряд ли тебе это удастся понять, пока не свяжешься с ними. Может, это не такая плохая идея поменяться местами с товарищем? Я бы и не глазел сейчас, как мою студентку беспрепятственно лапает зайцев, а внутри меня не возникало неприязни к этим двоим за лишнее показушничество. Неужели мы тоже такими были?» На этот вопрос ответа нет.